Мы начинаем 19-й урок темы «Маты вело маты» 5-й части ТЭС. Страница Шин Каф Гимель, 323-я. Наверху текст Эцхаим от Ламет Тет. Венахзор Эль Гайнян. Кикашер хазар легьот ломаты бекетер. Иней. Аз гу маты бехохма. Вайорет ор шель хохма ба. Точка. От Ламет Тет. 39. Венахзор эль гайнян. И вернемся к теме. Ки кашар хазар легьет ломаты бекетер. Ибо когда снова стала ломаты бекетер, не приходит в кетер, иней аз, то вот тогда гу это маты бахохма. Тогда это маты бахохма. Тогда это входит, состояние входит в хохма. Вайорет ор шель хохмапа. И спускается свет хохма в нее. Точка. В аз. Квара зайн баним шеш бабина. Гэм гдолим. Вейнам цельхим леймам. Ваз бина ола лехохма. Мехамат хешек шеш ла лейдабек има. Точка. И вот смотри, какая великая динамика божественных сил. Точка. В аз и тогда квар азайн баним семь сыновей, семь детей, дословно сыновей, уже которые семь сыновей, которые есть у бины, есть в бине дословно, они уже большие. Войнам цельхим леймам. И не нуждаются в своей матери. В аз. И тогда. Бина улала хохма. Бина поднимается к хохме. Мехамат хэшек шиеш лалы дабекима. Из-за страстного желания, которое есть в ней, присоединиться с ней, с хохмой. Точка. Везаникра ломатый баора бина. Точка. И это называется ломатый не входит баор абина, в свете бина. Ломатый, можно сказать, не входит в бину. Не входит свет в бину. Дословно ломаты баор бина. Не входит в свет бина. Странно, но увидим. Ваз кли абина гавха панега лемата. Вайордим азайн орот шиба винитним. Кулам эль хесед паним бы паним. Ваз и тогда кли бина поворачивает свой лик вниз. Вайордим азайн орот шиба и опускаются семь ее светов и дают, они даются, и она дает их всех, все хеседу, по ним бы по ним, лицо к лицу. Орпними, правая колонка, ссылка буквы Ламет Тет 39. ло мати бакетер. Гиней азгу мати бахохма. Вайорет ор шель хохма ба. Дойдуч. Медленно, медленно. И спокойно, уравновешенно. С полным, полнейшим доверием. И тогда тебе все это раскроется. Та часть, которая закрыта для посторонних, закрыто для тех, кто занимается, кто приспосабливает кабалу, например, к другим целям, к целям науки, или к целям религии, или к целям, как сказать, которые пропагандируют, распространяют кабалу для, как бы сказать, с целью говоря, обещая, что человек, занимающийся кабалой, что он разбогатеет, что у него будет очень хорошо успех в жизни, во всех отношениях. Кому что нравится, тому и обещают. Деньги, секс, все вещи, власть. И все. И вот они не могут проникнуть через эту. Они избегают этой пятой части. Потому что она не дается. Так как вся, конечно, весь тест, он равнозначен, он велик. И нельзя сказать одно меньше, чем другое. Но пятая часть, она особая. Особая, потому что здесь пахнет руаха кодыш. Отсюда исходит чистый Святой Дух. И поэтому только лишь, когда у тебя самое чистейшее намерение, а это возможно, сверху знает точно твое намерение, но ты должен стараться со своей стороны дать 100% намерение. То есть утоньшить, то есть значит утоньшить, как можно тоньше утоньшить свой авиют. И только тогда она раскроется. И вот это великое-великое чудо, которое свершается с тем, кто прислушивается голосу Всевышнего. Орпними, правая колонка, ссылка буквы Ламет, Тет, 39. Еще раз. Ломаты бекетер не входит в кетер. Гинеас, так вот тогда будет маты бахохма, будет маты бахохма. Я все равно повторяю, делаю перевод этого на всякий случай. Но тогда будет маты бахохма, тогда будет входить в хохма. Вайрет, вайрет, ор, ор, шель хохмаба. И спускается свет хохма в нее. Двоеточие. Очень много есть таких, как тебе сказать, ссылок, да, как бы сказать, поиск, где он пользуется в духовном и в духовной литературе, и очень много в ТЭС, где он использует, пользуется заменяющими местоимениями. Его, ее, кого его, кого ее. Надо очень внимательно следить за вот этими заменами самих значащих слов. Вайточ. Кеавью депхина гимель. Шалянуква декетер. Хазрава низдака ка. Ваза кли декетер. Офехет панега лемата. Вышу нотен это ширит шело. Дайну. Абхина бет лыга хохма. Кемикодем лахен. Вы немца шахазар, вы йоред, га ор шель Хохма кватхила. Точка. Ки авиюд и пхина гимель, ибо авиюд третьей стадии шеля нуква, де кетер нуквы кетера, хазра снова утоньшилась. Утоньшился. Дословно, утоньшилась, потому что авиют женского рода. Снова утоньшилась. Шааза кли де кетер, что тогда кли кетера. Кли кетер, не кли кетера. Офехет панега лемата поворачивает свой лик вниз. Вышувнутен и снова дает свой остаток, то есть вторую стадию. Ла хохма, хохме, камикодом лахен, как прежде этого, как до этого. В немца и получается шахазар, что он снова, что свет хохмы, снова опускается, как в начале. Следующий абзац и фрагмент. Азайн баним, шееш бабина, гэм гдолим, вейнам црхим леймам, ваз бина ула лехохма. И вот этот удивительный пассаж, вот этот фрагмент, который показывает связь между биной и ее сыновьями. Как в чем ощущается связь матери и детей. Еще мы, где мы находимся еще, и видишь, там все есть эти, как сказать, корни, подобие того, что и будет внизу. Азайн баним, шиеш бабина, семь сыновей дословно, которые есть у бины. Баним это значит сыновей, но может быть обычно можно и заменить просто детей. Хотя дети, есть другое слово, еладим, но это имеется в виду дети как по возрасту. А так обычно слово баним это сыновья, но и заменяют также и дети. Семь детей, которые, или семь сыновей, которые есть у бины. Гемгдолим, они большие, вейнам црихим леймам, и не нуждаются в их матери. Ваз бина улагала хохма, и тогда бина поднимается к хохме. Пируш. Киахарши рад ора хохма, леклиде хохма. Иней Гаразо магия гамкен ликлиде бина. Витаам ханаль, левая колонка, де аба вима кехада навкин. Де гайну, шиёц им. Аль бахинат авиют ахат. Валькен кехада шари, кломар, шекоматан шаве. Точка. Правая колонка. Пируш, пояснение. Киахарша ярат ора хохма, ибо после того, как свет хохма спустился к кли хохма, гинейгара, так вот, тогда, то вот, это свечение, магия достигает также и кли бина, приходит и кли бина. Митаам по причине того, как сказано выше. Левая колонка, что Аба и Има, они как вместе выходят. Как один выходит. Дайну, то есть шиёт с им, что они выходят. Что это означает? Это выражение из Огара, что они выходят на одном аспекте авиюта. Вы алькен, и поэтому кехада жарин, и поэтому они остаются как один. То есть, что значит остаются как один? Кломар. То есть, Шакоматан шаве, что их уровень один, одинаковый. Очень важно, потому что мы будем изучать это неоднократно в Зохаре, вот это высказывание, и а вот тебе здесь есть его определение, его смысл. Точка. Каналь Бадибура Самух Двара Матхильва Гаор. Как сказано выше, в сопряженном высказывании Двара Матхиль, слово начинается, а на самом деле это абзац начинается со слова Вагаор, а свет. Ис, или а свет, или и свет. Точка. Векиван Шигия Ра Эля Бина. Мекабель гам ор ахесет лагарат ахохма газо. Ваз и сиг бхинат агадлут шело, дайну бхинат гар ды вак. Векиван Шигия Ра, и так как свечение достигло бины, мекабель гамора хесед, то получает также и свет хеседа. Это свечение хохмы. Аз, и тогда гисиг пхината гадлу, и тогда он достигает свой аспект гадлута, большого состояния, то есть аспект гар девак. Потому что он является вак, и он достигает свой гар. Визе, амро, следующий абзац. Вазазайн баним, шиеш бабина, эм гдолим. Вейнам црихим леймам, киахаржи сигу арат хохма насу гдолим. И сигу пхинат рош, валькеней нам црихим леймам. Кими кодем лахен гаю гавак бхинат ордеха садим, бли шум гаарат хохма. Валькен гаю црихим лекабели хаю там, мегаклили бина, шигу бхинат гару бхинат ацамут. Вело гаю ехолим леги парет, мегаклили бина лекакелим дивак, мехамат хосер хают, шайн хаю два ацамут, эла Мифхинат хохма. Потрясающе, что он нам говорит. И вот он объясняет нам очень тонко, почему же их тогда, они тогда уже не нуждаются в матери. И вот смотри, конечно, они большие. Что это значит? Везеамро, это что он Ари говорит, он цитирует, «Вазазайн баним шиеш бабина». И тогда семь сыновей, которые есть в бине, гаймудолим, они большие, вейнам црихим лаймам, и не нуждаются в их матери. Киахарши сигу арат хохма насу гдолим, ибо после того, как они получили свечение хохма, стали большими. Ки сигу пхинат рож, ибо они достигли аспекта головы. Валькены поэтому и нам црихим лаймам не нуждаются в их матери. Кимикодем лахен, ибо до этого аю авак бхинат ор дехасадим. Вак были аспект свет, свет хасадим. Бли шум гаарат хохма. Абсолютно без свечения хохма. Валькены поэтому гаю срихим лекабель хаю там. Они, им необходимо было получать свою жизненную силу. Мяклиды бина от клибина. Я, видишь, можно сказать, от клибины, но я не всегда хочу склонять эти духовные понятия на русский лад. От клибина, от клибины, ну, как хотите. Шигу пхинат гар, что это аспект гар и аспект ацамут, аспект сути самого, то есть... Ацамут, то есть то, что свет гар, будем скажем. Видишь, он дает два понятия, это гар и ацамут. Вело гаю ехолим лагипарет, и они не могли отделиться от клибина. Леакилим девак к к келим вак. Тоже здесь можно сказать келим вака, но очень звучать будет не очень хорошо. Поэтому стараюсь я эти, хотя должен передать, очень внимательно послушай, хотя вот это должен был как-то, должен как-то передать вот этот родительный падеж окончанием русского, русским окончанием родительного падежа. Но не всегда это благозвучно звучит, и чтобы, как сказать, склонять, ставить понятие, духовное понятие в родительный падеж. Поэтому имей в виду, когда звучит так, как будто бы ты не знаешь, там, как они связаны, два слова, очень внимательно послушай, чтобы, потому что очень важно, чтобы не ошибаться. Клибина или, может быть, клибины. А я могу сказать клибина. И ты должен тогда слушать одно, но смотреть в текст, ивритский текст, и видеть, есть ли там связка. Д, например. Арамейская связка «д», как здесь вот, например, «лекелим девак», «келим вака», да, то есть «д», или «шель» тоже передает родительный падеж. «Мехамат хосер хают», еще разочек, «велогаю ехолим лейпарет», и они не могли отделиться от клипина к «келим вак», из-за недостачи жизненной силы. Хают. Шейн хают ваацмут, эла мифхинат хохма. И есть такой принцип, что хают, жизненная сила, и ацмут, ацмут, это они от аспекта, идут от аспекта хохма. Точка. Амнамата. Шей сигу арат хохма. Насук долим. Вешлахем амида, векох, лейтпашет, лакелим шелахем. Амнаматану, однако теперь, когда они уже, когда они достигли свечения хохма, сделались большими. Вешлахем амида, и у них есть амида, то есть они могут стоять. Видишь, есть у них амида, значит, есть у них стояние. Да? Стояние, потому что гадлут. Выкоях и сила, чтобы распространиться к келим, к своим келим. Следующий абзац и следующий фрагмент. Ваз бина улалы хохма. И тогда бина поднимается к хохме. Интересно, да, как это все. Теперь она им уже не нужна. Видишь, мама им уже не нужна. Они большие. Это как, видишь, как, это как семья, которую мы изучаем. Да, духовная семья. То есть царская семья, царская от царя всех царей. И мы изучаем это. И смотри, как интересно, что она, они больше не нуждаются в ней, и она тогда поднимается к хохме. И тогда бина поднимается к хохме. Точка. И ефшар лайльон лашпил этахтон. Зулат алидей афихат по ним. Кломар шие башва има тахтон. Шенифхан шигу корова лав вынотело аширит шило. Луфихах бина улалы хохма дегайну, ша захарва некива шеля бина миздакаким, мифхина бет шелахем, эль пхина алев, вынаса та пхина алев ла паним, ваза немца клиды бина паним и паним имах клиды хесет, кишнейхем хемата мявиют де пхина алев, потрясающе до пхина алев. Смотри, как он нам объясняет, что это означает. И вот так вот соответствие, закон по соответствию, соответствие свойств, по свойствам, всегда надо иметь его перед глазами. внутри себя, внутренними глазами, конечно. И вот смотри, что он говорит нам. Ибо невозможно высшему лашпе давать нижнему, иначе, чем алидей афихат по ним, иначе, чем поворотом лика высшего. Кломар, то есть, шиеба ашваа, то есть, чтобы он высший стал, пришел в соответствие по свойствам с нижним. И для этого ему нужно повернуть свое лицо. Шенифхан, что считается, шугукаровалав, что тогда он близок к нему, к нижнему. Вынутен луаширит, что и дает ему свой остаток. Улыфихах, и поэтому бина поднимается к хохме. Дай, ну то есть, ша захарваны кива шель абина, что мужское и женское бины, миздагаким утоньшаются от второй стадии, от своей второй стадии к первой стадии. Вынаса тапхина алыф лапаним, и тогда становится, и теперь становится первая стадия становится по ним. А только когда по ним лицо к лицу, они могут давать и получать, правильно? Теперь стала у нее первая стадия стала по ним. Везе, увазе, немца, это этим самым получается. Кли дебина, по ним и по ним, что кли бины, кли бина. Тоже здесь, видишь, кли дебина, кли бины, правильно сказать, но я не склоняю его. Кли бина. Может быть, здесь правильнее сказать кли бины, но это понятнее, но это ты должен сам видеть, когда ты читаешь, о чем я имею в виду. Кли бины. Оно по ним бы, по ним, лицо к лицу, и макли де хесед, скли хеседа. Кишней гем гемата, ибо оба они теперь имеют авиют первой стадии. Шеземехоне, что это называется, по ним и по ним, лицо к лицу. Видишь, как он потрясающе, ясно, отчетливо объяснил нам каким образом взаимодействует высший с низшим, и что он обязан высший повернуть свой лик от нижнего, чтобы быть в состоянии дать ему, чтобы нижний, чтобы прийти в соответствие по свойствам с нижними, чтобы нижний, конечно, был в состоянии выдержать его свечение верхнего, высшего. Ваз мистальким азахар ваныки ваше лякриды бина веолимы лякриды хохма, и тогда исторгается мужское и женское кли бины. Все равно буду, надо все-таки лучше, наверное, так в данном случае передавать родительный падеж русским окончанием. Веолим эля клиды хохма, и поднимаются к кли хохмы. Красиво, некрасиво. Это будет эффективнее. Будет, ведь не красота и не какие-то правила для нас являются определяющими, а как это воздействует на человека. А у нас уже, у тех, кто родился с этим языком, кого язык русский является материнским языком, у нас уже есть внутри нас как бы какой-то уже аппарат, который уже связывает вот эти вот падежи, уже связывает уже в смысловые блоки и так далее. Поэтому для все-таки целесообразнее, красиво, некрасиво, для нас это не важно, в духовном нет понятия эстетики, а целесообразности, воздействия на сердце человека. И поэтому все-таки я поправляюсь здесь и советую также и тебе в изучении делать все эти поправки. Если ты переводишь на русский язык, то мы делаем как бы наш каббалистический, как я где-то сказал уже недавно, каббалистический жаргон. Кли хохмы. Главное, чтобы оно работало. Не красота, спасет мир, а сердце человека, которое воспринимает духовное по соответствию свойств, только это и может спасти индивидуального человека и мир. Вы немцаим. Хохма убина бекли эхада. Следующая страница. Орпними, правая колонка. Мифхинат. Хохма. И получается, что хохма и бина, они в кли, в одном кли, в аспекте, из аспекта хохмы. Правая колонка, следующая страница. Душин кав далет. В немца та. Шлитата кли шеля хохма. Бапарцуф. И получается теперь властвование кли хохмы в парцуфе. И здесь, видишь, в парцуфе. Делаем опять русский падеж. Окончание меняем по русской грамматике. Так, не ради красоты, еще раз запомни. И с этого момента это у нас будет такое наше не правило, а наша, как сказать, установка, потому что это помогает. Следующий абзац. Вот ешкан амакут, двоеточие. Кибаемет пхинада пхина бина. У од мишореш а орьяшар пхинат ахораим эля хохма. Басот юд нун шеля цадик шема фухим земи зелазе кмо шагадув базогар брешит ухмо шарамаскан харав лекаман басода катув кехафец хесед гу шабина хошекет בחסדים יותר מן החוכמה. ולכן הייתה צריכה לעלות אל הכלי דחוכמה, כדי שלא תפסיק על אור החסד עם בחינת החוריים שלה. ואז יכול אור החסד לקבל הערה יותר גדולה מהחוכמה והבן זה. ועוד יש כאן עמקות. אישו, זיס, יש... Глубина. Двоеточие. Кибаймет, ибо истина, действительно, бхина, а бина, аспект бин, аспект бина. У от мишорж, это еще от корня прямого света. Аспект ахураим, хохмы. Я бина это аспект ахураим хохмы, еще от четырех стадий прямого света. Басот, в сути, буквы ют и нун, буквы цадик. Я посмотри, если цадик, если посмотришь, мы учили это в Зогаре, в Гагдама тоже, и он будет еще раз, будем учить еще в Зогар Брешит. когда что видишь нун, по-моему, мы ей учили тоже в отиоды Рава Минуна Сапа, буквы Рава Минуна Сапа. Буква цадик, если ты посмотришь, нун, он склоненный, а на нем, как бы, к нему прикреплен сверху юд, и вот юд повернутый от него в другую сторону, и головка нуна также повернута в другую сторону, чем юд. Вот это он говорит нам, что это хурай, да, потому что юд – это хохма, которая повернутая вовне от нун, которая бина. И вот он говорит нам, в сути юд – нун, буквы цадика, шем, гафахим, зе, лазе, что они обратные, противоположные друг другу. Как написано, как сказано в Зогаре Брейшит. Я в Зогар, книга Брейшит. Кво ухмо шарамас кан гарав лекаман. И также, как скрыто указал нам Рав, как намекнул нам, как указал нам Рав, Ари, выше в сути того, что написано, кихафец хеседу, ибо он желает хесед, это есть бина. Да, бина, высшая бина, она называется он. Да, потому что бина, она тогда приклеивается как бы к уровню хохма, что это он. Поэтому называет его он. Ибо он желает, то есть бина желает хесед. Ва бина хошекет бахасадим ютер ша габина, что бина страстно желает хасадим больше, чем хохмы. Велахены поэтому гаита срихала алот, поэтому необходимо ей было подняться к кли хохмы. Кидай шелот тавсид, чтобы не прервать свет хесед. Им бхинат ахураим, своим аспектом ахураим, своей задней стороной. Ваз яхоль ора хесед лекабель. И тогда свет хесед может получить гара йотер гдола, большее свечение от хохмы. И пойми это. Понятно? То есть она, я не должен объяснять, она повернулась к хохме, и тогда она задней стороной, то есть она повернулась к нижнему, к своим детям, повернулась спиной, и тогда они могут получить от нее. Мы поднимаемся вверх в текст Эц Хаим от Мем. В ахарках хозер легьот маты гаор бакетер. В аз хохма убина шнейхем олим. Следующая страница. Шинкав гей шам. Михамат хешек шиеш лахем. В аз немца шиеш герхек гадоль бен абаним лебен. Следующая страница. Шинкав вав ор гагар. Киеш бнейхем бет мерхаким. Киеш бейнейхем, правильнее произнести. Бет мерхаким, двоеточие, бина, выхохма, точка. Я бы сказал, здесь не точка, здесь еще запятую. Шеэйн бахем ор. Вот там делаем, ставим, там стоит настоящая точка. Возвращаемся на нашу на страницу Шинкав Далет. От мем сороковой. Вахарках, а затем. Хозер легет маты гаор бакетер. снова стала матой, со снова свет входит в кетер. Ваз хохма у бина шнеем олим, и тогда хохма и бина оба поднимаются туда. Мехамат хешек шиеш лагем, из-за страстного желания, которое есть у них, к свету, да, к высшему. Ваз, то есть к кетеру. Ваз немца, и тогда получается, что ешь герхек гадоль, что есть большое расстояние, дистанция, расстояние между сыновьями и светом гар. Ешь бейнейхем бет мерхаким, ибо есть между ними два, дословно, две стадии, два расстояния, дословно, два, как сказать, две дистанции, две сферы, дистанция размером в две сферы, можно сказать. Двоеточие. Бина и хохма, где шеэйн бахэм, в которых нет света. Точка. Лахэн, следующая страница, шин кавзайн. Ора хэсэд, оле аз лебина, вникра ломаты бахэсэд. Ваз гофэх кли хэсэд эт панав, венотэн вав орот лемата би гвура. Точка. Лахен поэтому ора хесед, свет хесед, оле азлебина, поднимается тогда к бине. Выникра это называется ломатыба хесед, не входит в хесед. Вази тогда гофех клия хесед эт панав, кли хесед поворачивает свой лик, вынутена ворот лемата бигвура и дает шесть светов вниз в гвура. Или в гвуру, да, как мы договорились, в гвуру, неважно. Так звучит немножко, и все, так хорошо по русской грамматике. Видишь как? Но опять же, тут мы видим то же самое, тот принцип, который мы уже выучили. Что делает тогда Хесед? Он поворачивает свое лицо. Я поворачивает, если поворачивает его... От нижнего, то он может дать свет в нижнем. Возвращаемся на нашу страницу шин, каф, далит, орпними. Правая колонка, ссылка буквы мем сороковая. Маты гаорба кетер. Аз гор хохма у бина шнеги молим шам. Двоеточие. Маты аорба кетер. Тогда свет входит в кетер. И тогда свет хохма и бина оба поднимаются туда. И вот слушай, внимательнейшим образом. Двоеточие. Эта пятая часть, она самая что ни на есть определяющая. Здесь есть все для развития, динамического развития духовного восприятия. Вот здесь, именно в пятой части, благодаря пятой части, здесь можно сделать то, что мы называем выходом в духовное. Если не здесь, то где? Ссылка буквы мем после двоеточия. Кия хохма хазра ванистакака, меавиюде пхина бет, шаба масах шаба, ваас нисталькуга урод мишам вэлула кетер каналь. Везегарам лейторрут шелавиют банук вадекетр. Микоха решиму де захар де хохма шала батуха. Шегубхина гимель. Валькен хазра векибла это авиют депхина гимель шила. Вишувнит пашет элега комат ахохма. Уматы ора хохма бекли де кетр. Точка. Киа хохма хазра внизака, ибо хохма снова утоньшилась от авиюта второй стадии, что в ее масахе. И тогда не стальку гаурот мишам, тогда исторглись оттуда света и поднялись к кетеру, как сказано выше. Везегарам лейторут, и это вызвало пробуждение авиюта в нукве кетера. Микоаха решимо в силу решимо мужского хохмы, которая поднялась туда. Что это третья стадия. Валькен хазравы кибла, и поэтому она снова получила ее авию третьей стадии. Вешовнит пашет элега комат, и снова распространился к ней уровень хохма. Умат и ора хохма беклида кетер, и получается, что матой входит свет хохма в кли кетер, в кли кетера. Точка. Вида. Шарав механе эт изда какута авиют башем хешек лаалот лаэльон. О, потрясающе. Что он нам говорит нам? Смотри, что он нам говорит нам. И знай, что Рав Ари называет Изда Гакута Авиют, называет утоньшение Авиюта именем Хешек, именем страстное желание подняться к Высшему. Точка. Кизда Гакутве Алия Айнул Айнуах, ибо утоньшение и подъем это одно и то же. Ты смотри, что в двух этих коротеньких предложениях, что он нам объяснил нам, что такое подъем и что такое утоньшение. И вот утоньшение авиюта одно и то же, что и подъем. Как подняться, часто меня спрашивают. И уже те, которые уже много лет изучают каббалу, как же подняться из клипот и из нижнего, как подняться к верхнему? Вот тебе, пожалуйста, вот тебе ответ. Всегда ищи ответ здесь, в комментарии, не только в комментарии, у Ари и у Иегуды. Пожалуйста, вот как он величаво просто нам объясняет. Утоньшение и подъем это одно и то же. И видишь, а с другой стороны, мы говорим часто, надо иметь страстное желание подняться. Когда мы говорим, надо иметь страстное желание подняться, тоже могут вопросы быть, а что такое страстное желание подняться? А это утоньшение. Быть готовым произвести работу внутри себя по утоньшению авиюта. Следующий абзац и следующий фрагмент. Бет мерхаким бинау вехохма шейн вегемор. Два, как мы говорим, два расстояния он называет. Бина и хохма, в которых нет света. Как я назвал это? Две сферы. Расстояние в две сферы, где нет света. Кидей левер иньян бет мерхаким галлу. Шанит гаву, михамат алиятам шель хохма убина лекетер. Веген ши е эфшар лямших биюр диврей гарав, ани мухрах лярих кан, кидей левер хейтев, бхавана мекориит, эт тхунат эйлу асара хакелим шенишару мейт паштут а алеф де ак. Ахар исталькут оратеем митохам убау ванигбау кан бабарцув депхина де гит паштут бет де ак. Здесь он глубочайшее хочет нам дать пояснение. Мы видим, как и насколько это важно сейчас, что он нам сейчас хочет рассказать. Мы уже довидим уже по тому, по той расширенности этого объяснения, которое, смотри, занимает, вот я вижу, несколько страниц, раз, два. Смотри, какое длинное, три, четыре страницы занимает это объяснение. Поэтому надо очень хорошо прислушаться к нему. Кедей леваэр иньян бет мархаким галлу, чтобы объяснить аспект этих двух дистанций в эти две сферы, которые стали которые произошли из-за поднятия хохмы и бины к кетеру. Вехена также шейгеевшар, и также, чтобы было возможным продолжить пояснение слов Рава Ари. Они мухрахлы арихкан, я обязан здесь распространенно, да, как сказать, расширенно здесь объяснить. Я обязан здесь расширенно разъяснить кедейлеваэр, чтобы объяснить бхавана мекориит с глубоким пониманием, с глубоким пониманием. Эт тхунат эйлу асара келим. Характеристику этих десяти келим, шинишару, которые остались от первого распространения Адама Кадмона. Ахар после исталькута ортегем митохам, после исторжения из них святов. Убау, и они пришли и установились здесь, в парцуфе второго распространения Адама Кадмона. Точка. Вайкар цвихим лавин гейтев этиньяна панима хоршель утама килим. Яткан биярну рак мифхинат авиют бамасах амиздавег им ора ильон. Ше авиют гайотер гадоль ше бамадрига уапаним шало. Левая колонка умидат авиют апытух апыхута шебо гу баахор шель амадрига. А теперь полнейшее внимание. Правая колонка. Ибо здесь все есть. В этой в пятой части все найдешь. И произойдет чудо с тобой. Только ты должен дать возможность этому произойти. Вайкар црихим, а суть в том, что необходимо хорошо понять аспект паним и ахор, передняя и задняя часть, этих килим. Киаткан, ибо до сих пор мы объясняли только это из аспекта авиюта, в Масахе, амиздавек, который зивук делает с высшим светом. Шигавиют гайотер гадоль, что наибольший авиют, который в ступени, что это по ним, это его по ним, это его лицевая сторона, его лик. Умидат авиют абхуташибо, а наименьший его авиют, это задняя сторона ступени. Точка. Ватан и ваерет по ним вахор. Шебетхуна так и лим лефи ацмам. Кломар лефима шанитрашму, а лидейгит паштут вейсталькут, дейгит паштут алов. А теперь мы объясним по ним вахор переднюю и заднюю сторону. Аспект передней и задней. Ше бетхуната келим, что в характеристике келим самих по себе. То есть, лефимаши не трамжашму, то есть, в соответствии с тем, что они, какие они получили впечатления, как впечатления выгравировки посредством из-за распространения и исторжения первого распространения. Точка. Кейкар гилуй кохот шебедаркей аурот. Баим барубам альдей тхуната келим ацмам. Кеаль кена келим эхоним башем цинурот. Ки домим Летева габмаем, шемекаблим цуратам, алидей ацинурот, шеним шахим, алидеем. Им бацимцум, им ламизрах, им лемарав вехуле. Лехен нифалим гаурот битхунот. Акилим шемелубашим бахем. Очень тонко-тонко здесь он нам это рассказывает, поясняет. Кейкар гилуй, ибо суть раскрытия сил шебедаркей, которые проявляются в по пути светов или в сути светов, то есть в манере, в способе распространения светов. Богим они, это все это приходит главным образом алидей тхуната келим ацмам. Приходит главным образом от свойства, от характеристики самих келим. Что это значит? Киалькен, ибо поэтому килим называются именем цинуро, трубы. Кидомим, ибо они подобны природе воды, которые шемекаблим, которые получают, подобен воде, которая получает свою форму посредством труб, по которым она проходит. Проходит ли она башефа, проходит ли она в изобилии вода по трубам, или же в ограничении. Им ламизрах, проходит ли она на восток или на запад и так далее. Вехен нефалим, и также действуют света, Бетхунота килим в характеристиках килим шемилубашим богем, которые света, которые в них одеваются. Понятно? То есть света это так же, как и вода. Я света, которые в килим, это как вода, что в трубах, а трубы это как килим, по которым в которых проходит свет. То есть свет приспосабливает, что он хочет сказать? Свет приспосабливает себя к келим. Точка. Это то, что великий рав Авимелах говорил, что каждый день у него другой Бог. То есть каждый день у него новые состояния, его келим, они видоизменяются, они развиваются, и поэтому у него другое ощущение Бога, то есть света, который наполняет его келим. У лефихах ану црихим легавину там аль-бурьям. А поэтому необходимо нам понять это в полной ясности. Вейнха, следующий абзац. Вейнха муце. Шоракетер шигуба итпаштут алев лоя радба хазарала итпаштут бет эла шниш ар омед барош. Тахат амалхут шель рош. Уваша шигазон декли декетер шелит паштут бет црихим лаалот лекабель шифам. Гу поне панав алейхем дайну шемашпия лагем коль царкам эларак одам имо ба малхут шалерош амнам амнам сори а эларак бе одам имо, повторяю, ба малхут шалерош амнам. Здесь бы хорошо бы точку поставить, но не важно. Амнам ахар шинит ши нитмало у башифам выярдим лагув текев поне ахарав лагем шапирошогу шемонея мегем эта шефа шецрихим. Все очень-очень-очень тонко, что он говорит. Вся кабала здесь заложена в этой части. И вот смотри, поэтому здесь все получишь. Только слушай и услышь все, что он говорит. Вейнхамуце, и вот ты находишь, что ора кетер, что свет кетер, что губа итпаштут, который в первом распространении лоя радбахазара больше не опустился во втором распространении. Эланиш Арно остался, но что оно остался стоять. Да, но остался и стоит в голове, под малхут головы. У Ваша, а в момент, когда зон Зейранпина Нуква, зон кликетера, то есть мужское и женское кликетера, второго распространения, и когда им требуется подняться и получить их изобилие, то есть свет, он поднимает, он поворачивает свой лик к ним. Странно, мы учили, что наоборот получается, но почему же это здесь получается так, что он и лик поворачивает? Дагайну, то есть шамашпия лагем, то есть что он дает им все, что им необходимо. Эла, и он подчеркивает это, но это только когда они с ним в малхуте головы. То есть, когда они вышли уже из килим, из тела. Тогда он таким образом им дает. То есть, он поворачивается к ним, поворачивает свой лик к ним. Амнам, однако. Ахаршнит малу, однако, после того, как они наполнились с их изобилием, то есть, что они, когда они получили от него все изобилие, то есть, свет в йордим лагув и опускаются к телу, текев поне, он сразу же поворачивает к ним свою заднюю сторону. Шапирушо, что это означает? Что он удерживает от них изобилие, которое им необходимо. Следующий абзац. Выешь лагавин. Адавар. Имгу хозеру монея ла мегем ашефа. Имкен. Магуилу Багалия деро, галерош. Потрясающий, какой вопрос ставит, смотри. Воешла вин адавар, и необходимо это понять. Им гухозер, если он обратно, если он снова удерживает от них изобилие, свет, если так, то какой смысл, какая польза была в их подъеме в голову? Амнамайнянгу. Кибаймед гем киблу коль царкам баэта алия. Дайну лефи амасахим шабагем. Шаем хина дали де Захару бхина гимель тенекива. Шукамата Захар гу газе гу бакиру в лакомат кетер. Ваем ярдула кетер де гуф им коля шефа гадоль газе. Точка. Амнам айнянху, однако дело в том, что, по сути, они получили все, что им требовалось во время их подъема. То есть, дагайну, то есть, лефи амасахим, то есть, что значит, в соответствии с их масахим, с их антиэгоистической силой, как мы называем, с их масахим. Шагэм пхина, что они эти масахим, это... Четвертая стадия мужского и третья стадия женского. Шокомата зивугазе, что уровень этого зивуга, это он приблизительно, он в приближении к уровню кетера. То есть почти как кетер. Вэм ярдула кетер де гуф, и они опустились к кетеру тела. Им коля шефа агадоль со всем этим великим изобилием. Точка. Эйла, имкен, ешлавин, магуиро, то кетер, ашураши, багафихато хараф, клапей, хазон де кетер, шиярду лагуф. Имкен, если так, ешлавин, то необходимо понять. Магуил, какова же была польза от того кетера, корневого кетера, корневого кетера, мы знаем это, который в его, в поворачивании, в повороте его задней стороны в направлении против или в направлении зон кетера, которые спустились к телу. Точка. Амнамгу поэль базе арбе. Келькен мухрах гамакли де кетер де гуф лагимаце бифината хораем клапея хохма. И однако, это действует очень, это имеет большое действие. Вейточи. Келькен, ибо поэтому, таким образом, мухрах гамакли де кетер обязана также и кли кетера, тело, находиться в аспекте ахурай, в аспекте задней стороны по направлению в отношении хохмы. В направлении, то есть по отношению к хохмы. Мишум шеклизе губемет аклидо то кетера шорши. Мизмандит паштуталев шагарей мимена нисталек велал рош айдейхен гу поэйла леха гамби йото. Следующая страница шинкав гей правая колонка орфними барош шамиштаве лав кмо амидато багарош. Валькен мухрах гамакли лихьот бифхинат ахураим лихоль Атет свирот атахтоним миме. Возвращаемся в левую колонку предыдущей страницы. Мишум, так как это кли, губаемет, оно по правде, оно по сути, оно кли от деотока, оно кли того базового, того того корневого кетера мизман со времени первого распространения. Шагарэми мену нисталэг вэалалэ рош, что вот он, из него он исторгся и поднялся к голове. Алидейхэн. Этим самым он действует на нее. Так же и когда он в голове. Следующая страница, правая колонка, Шинкавгей. Шамиштаве Алав, что он приводит его в соответствие к Мо Амидато, как и его позиция в голове. Валькен, и поэтому Мухрах Гамакли Легьот Бифхината Хураим, и поэтому также и Кли обязана быть в аспекте Ахураим, в аспекте задней стороны, ко всем девяти нижним и его нижним от него. Точка. То есть Кли кетер тела. То есть точка. Кломар. Шейна нотенет лейхем миотога шефа шекибла бгарош. Зула дырах ахураем шапирушо бемнията арат ахохмамием. Ке ахохманикре тамид ора по ним о ор гар. То есть здесь уже начинает срабатывать то правило, что есть, что верхний дает нижнему, своей должен повернуть свой лик от нижнего. И тогда он ему может дать по соответствию свойств. Помнишь, да? Кломар, то есть, шейна нутенет, что это не да, что не, она не дает им, то есть девяти нижним, от того изобилия, что получила в голове. Иначе, чем через ахураем, через заднюю сторону, что означает удержание свечения от них хохмы. Кеа хохма не кретамит, ибо хохма всегда называется свет по ним, свет лика. Или свет гар. Или так, то есть называется свет лика или свет гар. Очень важно, важнейшая вещь, которую Шолом говорит нам. Визахор зелы холя кому, а мы кому. И запомни это для всех мест. Понимаешь, да? То есть это всегда так. То есть не только здесь во втором распространении. А это всегда так. Видите, что он говорит нам, что вот Баофен Шеэйна Тет Свирот Атахтонут Ехулим Лекабель Миакетер Зулат Пхинат Вак Шапирушо Бехосер Геарат Хохма. Еще раз слушай внимательнейшим образом. Таким образом, что девять нижних сферот не могут получать от кетера иначе, чем аспект вак. Что это, что означает бехосер гарат хохма? При недостаче, с недостачей свечения хохма, то есть без свечения хохма. И пойми это хорошо.